Глава 22. «Кажется, все», — вздохнула Донна. «Лили впустила чудовище в дом, чтобы оно убило Этель и детей». «Похоже, все действительно было именно так», — согласился Джад. «Да, но совсем не так, как рассказывает об этом Мэгги на своих экскурсиях. Ведь, по ее словам, Лили забаррикадировалась в своей спальне. Помнишь?» «Я думаю», — сказал Джад, — «что врет все-таки Мэгги, а не дневник». «Ты полагаешь, она врала, когда говорила, что Лили потом сошла с ума?» «Да нет, почему же? Как раз это очень похоже на правду. Впрочем, это легко проверить. Надо только посмотреть подшивку местной газеты за этот период, и все станет ясно. Хотя Лили, вероятно, в самом деле рехнулась. Если она действительно задумала убить своих собственных детей, значит, она уже была на грани безумия. И, судя по всему, ей нужен был только легкий толчок, чтобы окончательно лишиться рассудка». «Ты думаешь, что убийство детей на ее глазах как раз и явилось тем самым толчком?» «Похоже на то». «Интересно. А что же делал Ешаули, когда она исчезла? Он остался дома один?» «Может быть. А может, ушел в свое подземелье и продолжал жить там так, как это было до встречи с ней?» «Но он же вернулся», — напомнила Донна, — «когда Мэгги и ее семья въехали в дом и поселились там. Может быть, он ждал возвращения Лили, а когда заметил, что в доме кто-то живет, решил, что это вернулась она?» «Не знаю», — вздохнул Джад. «Я действительно не знаю, что теперь думать об этом. Дневник как молот разбивает всю мою теорию насчет чудовища. Если, конечно, допустить, что он настоящий, а все описанные в нем события на самом деле имели место. А нам придется допустить это. Ну или хотя бы то, что он действительно написан самой Лили Торн. Ни у кого другого просто не было причин сочинять такую историю». «А у Мэгги?» «Нет. Она ведь держала его под замком. А если бы она сама изготовила поддельный дневник Лили, то наверняка нашла бы ему лучшее применение. Например, опубликовала бы его и продавала во время своих экскурсий. Иначе зачем ей создавать такую подделку? Ну, если она, конечно, в своем уме. Поэтому приходится признать, что этот дневник подлинный. А Мэгги хранила его для своего личного...» Резкий стук в дверь заставил Джада прервать себя на полуслове. Он схватил кольт. «Узнай, кто это», — прошептал он. «Кто там?» — громко спросила Донна. «Мама!» В голосе девочки звучал страх. «Открой дверь», — тихо сказал Джад. Пока Донна вставала, он лег на пол между кроватями и замер с пистолетом в руке. Ему было хорошо видно, как она отперла дверь и открыла ее. На пороге стояла Сэнди. Она поднялась на цыпочки, чтобы уменьшить боль, так как кто-то крепко держал ее сзади за волосы. В глазах у девочки блестели слезы, а к горлу было приставлено лезвие 6-дюймового ножа. «Ты что, рад меня видеть?» — спросил появившийся в дверях мужчина и засмеялся. Он втолкнул Сэнди в комнату и ногой захлопнул за собой дверь. «Скажи к своему дружку, чтобы он убирался», — приказал мужчина. «Но здесь никого нет». Донна встала между Джадом и дверью. «Ты из меня дурака-то не делай. Скажи ему, чтоб выкатывался, иначе я перережу ей горло». «Но она твоя дочь, Рой». «Заткнись. Она всего лишь очередная сука». «Джад». Донна уже не знала, как вести себя дальше. Джад сунул пистолет под кровать и медленно встал. Развел руки в стороны, показывая, что у них ничего нет. «Где твоя пушка?» — спросил Рой. «Какая пушка?» «Тут, похоже, все прикидываются идиотами!» Он начал звереть. «Кончай строить из себя дурака! И говори, где твое оружие?» «Но у меня нет никакого оружия!» — испуганным голосом ответил Джад, хлопая себя по карманам. «Нет! А вот у твоего приятеля было!» — усмехнулся Рой. «У кого?» «Вот дерьмо! Ты говорить будешь или нет?» «Вы кто?» — спросил Джад еще больше, пугаясь. «Ладно, хватит», — А ну-ка вы оба положите руки за голову и переплетите пальцы. Донна, кто этот парень? Это мой муж, тихо ответила она, делая смущенный вид. Боже мой, почему же ты мне не сказала? Послушай, приятель, я и богу даже не знал, что она замужем. Вы наверняка думаете, что только вы один так переживаете, а ведь моя жена убьет, если узнает. Но вы же ей ничего не скажете, правда? И уберите, пожалуйста, этот ножик, девочка ничего об этом не знала. Она даже не догадывалась, мы просто пристроили ее с тем парнем, дали ему пару долларов, чтобы он посидел с ней, пока мы, ты понимаешь, да, ну, пока проведем время. Быстро, оба к стене, заорал Рой. «Ну, что вы собираетесь делать? Вы ведь не будете же, да? Эй, ну, мы же еще не успели ничего, я даже ее не трогал. Разве я трогал тебя, Донна?» Та отрицательно покачала головой. «Ну, видите, да?» «Лицом к стене!» «Боже мой!» «Так, хорошо. Теперь оба упритесь руками в стену. Правильно, крепче ладони к стене!» «Боже милостивый!» — причитал Джад. Он собирается нас убить, он же ведь убьет нас, Донна, ну скажи же ему! Заткнись! — рявкнул Рой. Потом он заставил Сэнди лечь на пол лицом вниз. А теперь не двигайся, детка, или я вспорю живот твоей мамочке. Ну, боже милостивый! — еще раз всхлипнул Джад. Заткнись! Клянусь вам, клянусь, я ее не трогал, ну спросите ее сами, Донна, разве я тебя трогал? «Замолчи!» — презрительно бросила она. «О, боже, все, все против меня!» «Он убил уже, по крайней мере, двух человек», — заговорила Донна. «И нас убьет, если ты не заткнешься». «Он кого-то убил?» Джад с ужасом посмотрел через плечо на Роя, который подходил к нему с ножом в правой руке. «Вы действительно кого-то убили?» «Лицом к стене!» «Он убил мою сестру и ее мужа», — холодно пояснила Донна. — Как? Вы действительно их убили? — ахнул Джад и снова оглянулся на Роя. По улыбке Роя стало понятно, что он действительно это сделал и получил тогда большое удовольствие. Джад стал поворачиваться к нему лицом. — Но почему же вы... — К стене! Рой рванулся вперед, чтобы толкнуть Джада в его прежнее положение. Но как только его кулак коснулся левого плеча Джада, тот ловко перехватил его руку, прижал к своему плечу и резко повернулся. Рой издал громкий вопль, когда хрустнуло его сломанное запястье. Джад с силой ударил его локтем по затылку, и Рой с лета врезался лицом в стену. Таким же быстрым движением Джад нанес ему удар коленом по позвоночнику. Нож упал на пол. Рой со стоном повалился на спину. В его глазах застыл ужас. «Отведи Сэнди в мой номер», — сказал Джад, — «и посмотри, что случилось там». С Ларри.